не спеша, словно по улице. Походка у него была ритмически точная. Держался он прямо, а в руке не хватало палочки, чтобы ею слегка размахивать. Подойдя к рампе, он прочел, не надрывая голоса, но достаточно громко и четко, чтобы не пропало ни одно слово. Видно, что он давно привык к публичным выступлениям. Коротенькое стихотворение из камня. «Господи!» — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. «Божье имя, как большая птица, вылетела из моей груди». Зал выслушал и даже похлопал. Не слишком, конечно, но вполне пристойно. А у меня захватило дыхание от неуместности этого человека на сцене и от несовместимости прочитанного стихотворения с общим состоянием умов. Как было условлено, после его выступления я прошла служебным ходом за кулисы и, получив деньги у доброго администратора, прямо из рук в руки, как в добрые старые времена, мы вдвоем выскочили на улицу. У нас была излюбленная поговорка, не помню, когда она прилепилась к нам: «На улице всегда лучше». На улице действительно было лучше. Я спросила Мандельштама, почему вы выбрали это стихотворение? Он ответил, что стихотворение хорошее, он любит его и не собирается от него отказываться. Больше ничего он не сказал. И мы пошли в хлам проедать полученный гонорар. Ставки определялись Москвой, а цены еще оставались украинские, так что ужин, вероятно, был хорошим. Я еще не знала настоящего голода, а только внезапное разорение семьи. Я помню острое изумление, когда отец мне как-то сказал, что денег больше нет. Упали, исчезли, провалились в щель. А Мандельштам уже успел наголодаться в голодной Москве 18-го года. Ему помог уехать на Украину большевистский деятель по фамилии Малкин. Он погиб в 37-м году. И Поволоцкая, соседка Шкловских, толстая стукачка из генеральских дочек, эти особенно омерзительны, хотя я понимаю, что они от испуга пошли на эти роли, после 20-го съезда вызывалась в прокуратуру, чтобы брать обратно свои показания. Эренбург защищал Поволоцкую. С ней кто-то дружил из его знакомых. «Ну откуда ты знаешь, что она стукачка?» Я действительно не видала документов, нам их не показывали, но эта женщина, абсолютная идиотка, приезжая из прокуратуры, бежала к Василисе Шкловской и жаловалась ей на обиды. Вскоре ее разбил паралич. Мы знали своих стукачей. Страна должна знать своих героев, хотя нас не знакомили с документацией. Малкин добыл для Мандельштама ордер на заказной костюм, что тогда было очень трудно, а потом и просто невозможно. Заказные были сохранены только для верхов и дипломатов. Еще он отвалил ему кучу бумажных денег, резко выросших в стоимости на Украине. В Киев Мандельштам привез только остатки богатства, растратив почти все в Харькове. Я его даже упрекала: «Что это вы не сообразили, что я вас жду?» Но и остатка бумажного золота хватило на множество пирожков с вишнями и телячьих отбивных. Мы были молоды, и больше ничего нам не хотелось. Мандельштам уже успел за месяц жизни в Харькове отъесться после московской голодовки. Первый голод трудно переносим, но не оставляет непоправимых следов. Ахматова говорила, что она трижды клинически голодала. Третий голод был в сытом Ташкенте во время войны, потому что ставки были московские –